Вася трава, я не верс батл, не ебет как. Я не верс батл, моем Вася трава. На утро дабл блант, на вечер благой карте. И как ты не ебешь, там скажет твоя мама, когда придешь после движения накуренный пьян. Где моя девочка без изъянов и мысли улетают? Нанимаем самолет и летим бизнес-классом прямо к ней в спальню. До утра остаюсь у нее, я не хватает банкнот у меня, как всегда. Как же заебал. Я прекрасно понимаю, что моя Вася трава. Со мной мои братья, со мной моя банда. Снова на утро ебаная баланда. Похуй мне, что без ароматов. И ситрону моего брата расстреляю из автомата. Серый девятки. Уезжаем, глаза брать без оглядки. Ватсап, басы выносят сап. Укатан асфальт на серой девятке. Мы летим, глаза без оглядки. Похуй, мы тебя догоним и убьем нахуй. Мне не нужны твои грязные деньги, мне хватает, хоть у меня их и мало. Я никогда не предавал брата и не предам, поэтому готовь свое ебало. И больше нет тебя, ты будто бы задача, мы тебя решили. Это любовь за деньги, меня заебало. Сколько тебе надо денег, сука, чтоб ты за одну хапку их все сожрала. Выпила Бакарди, легла спать, бля. Все свои прелести первым встречам показала. Устроилась нормально и живешь по сей день так. Сидишь на его шее, идешь подругам показать новый ошейник. Хорошее решение. До завтра он получит пулевое ранение в область тазобедренную. Я надеюсь, все завещание у нотариуса заверила. Ха! И нахуй мне ваш хайп не нужен. Я мешу грязь и топчу лужи. Таких дорог, как у нас, не найдете вы нигде хуже. И нам это не нравится, но мы ничего не можем. И пока у нас нету денег, мы передаем привет со дна. Никогда не забудемся мы, сколько бы не было бабла. Всех помним своих и не забудем. Пока. Топораж, битс, 2018. Тебя укачало моим ядовитым басом.